Сати замерла, ее взгляд говорил, что она вот-вот взорвется и одной дракой в баре не ограничится. Она глубоко вдохнула, и я настороженно ожидал, что вот-вот последует атака. Драться из положения сидя было неудобно, но я уже рассчитал, куда мне двигаться и как вести бой, учитывая мохнатого за стеной. Но вместо этого она резко выдохнула, а затем медленно опустилась обратно на лавку. Ее глаза, хоть и оставались напряженными, постепенно вернули свое хладнокровие. «Хорошо, кот», ее голос был тихим, но в нем явно слышалась затухающая ярость. «Кажется, разум победил эмоции. Я слышу тебя. Обойдемся без старых обид. Ты прав, дело важнее. Тяжелое сейчас время, нервное». Она посмотрела на меня внимательно. «Отлично. Биг, дай нам чего выпить», сказал я в сторону стены, не отрывая взгляда от Сати. «А теперь расскажи мне все, что нужно для твоего плана. Что и как мы будем делать?» Сати, наконец, немного расслабилась и снова облокотилась на спинку стула. В ее взгляде появился холодный профессионализм. Та Сати, которую я знал в прошлом. План простой, ее голос снова стал ровным, словно она переключилась в боевой режим. «У меня есть команда, у тебя, бойцы. Мы вместе направляемся на Лис. Там мой старый друг, который приказал Тревору бросить Алана и его легион. Я это выяснила точно. Тревор не собирался так поступать. Он бы пытался вытащить Алана и его гоплитов, бросив простых солдат. Этот друг, он должен быть уничтожен. В этом вся задача». Усмехаясь, я восхищался ее прямолинейностью. «То есть, что там погибло несколько тысяч парней, просто потому что так надо, Сати было насрать. Главное, чтобы друг был жив. Как же сука. Правда, и я, кажется, заразился таким же безразличием к тем, кто не рядом со мной, хотя и страдал благородством, вспомнить только бывшую королевну. Безоружных и слабых убивать лично мне претило до сих пор, а помощь, если такая возможность есть, можно любому. Уничтожить его не проблема. Проблема в том, что он, насколько я понял, член совета и окружен войсками. Фактически верхушка власти твоей расы. Я знаю, но у нас есть пути, как добраться до него, не поднимая шума. А если шум и будет, у нас будет достаточно сил, чтобы прорваться и свалить. Главное, убрать его и выйти из системы до того, как они поднимут тревогу. Он десятый в совете, то есть не самый главный. И ты думаешь, что это сработает? Я прищурился, взвешивая ее уверенность. Мы уже все продумали. Мне просто нужны твои юниты, чтобы обеспечить прикрытие и удержать позиции, пока я довожу дело до конца. Мне нужны те, кому можно доверять в бою. Я задумался на мгновение, взвешивая все риски. Все выглядело рискованно, и фанатичная уверенность Сати в своем праве откровенно пугала. Но в глазах девушки не было ни грамма сомнений. Я понимаю, что ставишь на кон ты. Тебя сразу выкинут из системы как врага, ведь так, объявит предателем, выставит награду. А почему мне нужно идти против системы и ее эмиссаров в виде членов совета? Что ты мне можешь предложить? У нас есть корабль, мы можем пойти наемниками к другой сущности или подвязаться с нейтралами и торгашами. Корабль большой, рассчитан на перевозку рабов или легиона бойцов как минимум. И ты мне должен. Да и какая тебе разница, где и за кого воевать? 20-й уровень — это уже не мелочь. Ты уже сам вправе выбирать хозяина и цели. Пропустив последнюю фразу мимо ушей, я ответил: я бы не отказался от денег. Мне кажется, такая задача должна неплохо оплачиваться. Рядом заржал Биг, притащивший нам бутылку и 3 стакана. Ахах, мы бы тоже не отказались. В милашке топливо на пару походов, а потом мы будем сосать лапу, и денег нет даже на усилители и зерна. А чего? Сати, это же правда, пусть знает, что не все так хорошо. Во, бухните за мой счет, пока последняя монета звенит в моем драном кармане. Сати молча посмотрела на Бика, усевшегося к нам, и неторопливо наливающего полные стаканы. Ее лицо оставалось непроницаемым, но в глазах читалась новая эмоция — усталость. Стальная Сати, кажется, дала трещину. Она не возражала против его слов, он говорил правду. Ребята были на грани, и скрывать это не имело смысла. Она тяжело вздохнула и, опустив взгляд на бутылку, кивнула. «Да», — спокойно сказала она, не глядя на меня, словно принимая неизбежное. «Биг прав. У нас проблемы, и они серьезнее, чем кажется. Топливо на исходе, усилителей нет, и, если эта операция провалится, мы останемся ни с чем. Корабль — это все, что у нас осталось. Мы хотим не только совершить месть, но и забрать часть богатств этой твари, чтобы хотя бы почтить память погибших бойцов. Если мы не справимся, или не пойдем на операцию в ближайшее время, дальше у нас не будет ни топлива, ни ресурсов. Но без корабля нам не жить, продавать я его не буду. Ее голос был ровным и холодным, как сталь. А я тоже не хочу продавать милашку, мне там комфортно, это мой дом, в конце концов, я там 20 лет уже живу, и за предложение его продать могу и в нос дать. Я, между прочим, ради корабля карьерой рискнул военной, дезертирствовал практически. Фу, как вы эту гадость вообще пьете. Бик залпом выпил полный стакан, и сразу налил себе еще. Чего ждем? Я посмотрел на Сати, не отвлекаясь на Мохнатого. Если ее прямолинейность не удивила меня, то теперь я понимал, насколько хрупка была ситуация. Они действительно балансировали на грани, и я был частью их единственного шанса выбраться. Совершенно неожиданно, ситуация разворачивалась в другую сторону, не так я планировал вести беседу и не к такому итогу прийти. Но это все равно получилось лучше, чем могло быть. «Понятно», — тихо ответил я, глядя в глаза Сати. «По крайней мере, теперь все на чистоту. То есть ты предлагала мне вариант самоубийства? По сути, да, дорога в один конец и хер с ним с котом. Так я понимаю, Бик, ага, она такая, но ты и сам знаешь. Варк планировал ее связать и уйти к нейтралам на заработки, а потом лет через 5 попробовать грохнуть эту падлу. Сати, я не про тебя, не пучь глаза, я знаю, что ты подслушивала. Да, так вот, ты прости, кот, это тоже личное. Я с Аланом 40 лет вместе воевал, и от идеи отомстить мы не откажемся. Проблема в том, что нас слишком мало, а Варк хорошо отзывался о тебе и твоих юнитах, говорил, что у тебя их больше 1000, и причем крутые бойцы. Нам такие нужны. Не, ты тоже, наверное, крутой боец, но тут он предпочитал молчать, хех. Похрустев шеей, я сделал глоток предложенного напитка и, поставив стакан, начал говорить. Жаль, что у вас все так сложилось. Но мне кажется, что нас ведет вместе сама танцовщица, как бы я этого не хотел. В общем так, у меня есть для вас встречное предложение, и я почему-то абсолютно уверен, что вы него не откажетесь. Глава 6. Ну ты и кабан, когда виделись последний раз был дохлым как скелет. Рад тебя видеть живым и с целыми мозгами. Варк схватил меня за плечи и тряс, как ненормальный, весело ухмыляясь во все зубы. Ну и как ты оттуда выбрался? Да и вообще умудрился добраться до нас, у меня тут знакомые сидят в администрации, никого примечательного она точно не пропускали. На корабль, а точнее как называл его Бик милашку, мы пошли сразу, как я заявил, что у меня есть что предложить и это точно не стоит обсуждать на этой планете. Быстро перейдя через портал, мы тут же оказались в окружении 3 бойцов, 2 из которых были точными мохнатыми копиями Бика. По просьбе Сати я снял доспех, вернув его в сумку. О своей безопасности на борту она беспокоилась независимо от моего статуса. Вернуть броню было делом быстрым, но нужно было сосредоточиться, поэтому я ее прекрасно понял и немного подумав рискнул, ну не будет же она меня теперь убивать. Сати, почувствовавшая, что есть надежда не только выполнить месть, но еще и остаться живым и даже с прибытком, была прямо многословна и вежлива, что для нее вообще удивительное свойство. 2 она мне сразу представила. Эти мохнатые, то ли братья, то ли клоны, я знаю их много лет и до сих пор не понимаю, чем они отличаются. Их даже зовут одинаково, поэтому просто Бик и все, они почти читают мысли друг друга, и всегда все знают, что бы, где ни происходило. Ага, радостно ширясь, мохнатая парочка, увидев, что все хорошо, разошлись по своим делам. Остался только Варк, тискающий меня в своих руках бревнах. На его фоне я как человек не смотрелся вообще. Так, дохляк, ты, кого жрешь, что такой здоровый, отпускай давай. Фух, высвободившись из его объятий. А что не так с питанием? Мясо жру, пиво пью, чем плохо? Главное, это тренировки, я смотрю, ты и сам это прекрасно понял. Пошли, покажу тебе нашу гостевую, я правильно понимаю, что вы договорились и кота надо устраивать на корабле. Да, Сати, нет, я перебил пытавшуюся возразить девушку и продолжил сам. У меня есть к вам встречное предложение. Поэтому всем, кто тут решает, скорее всего надо будет присутствовать. И дружище Варк, я рад тебя видеть, но сейчас время не терпит. Кое-кто наступает мне на пятки. Ну раз разговор и ты такой серьезный, то да, не покажу тебе твою комнату. Сати, с тебя спор. Я знаю, Варк, не напрягай. Ответила Сати, раздраженно поморщившись. Идти было недалеко. Я шагал рядом с Варгом и с любопытством осматривал корабль. Милашка по форме напоминала каплю, вот-вот готовую сорваться с ветки. Тонкий, вытянутый корпус управления и жилые отсеки для офицеров переходили в массивный сферический модуль барачного типа, рассчитанный на десятки этажей с простыми койками. Этот огромный пузырь располагался в центральной части корабля и заканчивался несколькими массивными двигателями. Так вкратце мне объяснил Варг. Капсулы питания заряжены полностью, они практически вечные. Во всяком случае, я ни разу не видел севшие панели питания. Старый вояка рассказывал и показывал все, до чего дотянулись его руки и взгляд. Вот тут отличные комнаты, даже есть бассейн и несколько залов для боев. Активные умения применять не стоит, повредим обшивку, а так, вполне годное место для жизни, только скучно. А вот мне доводилось видеть почти разряженные капсулы, когда болтался по недрам наместника. Кстати, а ведь Дан был практически из той же эпохи, что и Лотос, и дом соответственно. Интересно было бы узнать историю того времени. Где-то у меня затерялось его фамильное кольцо. Я грустно вздохнул. Где все мои богачества, пока остается только гадать, потому что, если Соломанит продал хоть одну вещь из моих трофеев, я найду его обглоданные кости и разотру их в порошок. Да не грусти, нормально все будет. Варг завел нас в помещение, где стояли несколько диванов и круглый столик посередине. Падай и наслаждайся. В отличие от мохнатых, я люблю системный алкоголь, поэтому угощайся. Варг, кстати, уселись напротив на один диван, и воин, не церемонясь, разлил по стаканам темного, почти черного напитка, пахнущего до боли знакомо, кровью. Ха-ха, это не кровь, не бойся, кот. Тут панель питания стоит для богачей, там шикарные напитки, она только пахнет кровью, пьется как нектар. Не хочешь же ты сказать, что не пробовал свою кровь и кровь врага на вкус? Помню, как ты как-то был вообще залит ею полностью. Ладно, давай за встречу, за то, что не сгинул по дороге. Он поднял свой стакан и, отсалютовав залпом, опрокинул свою порцию. Варг стал меня немного раздражать своим самодовольством и хозяйской повадкой. Получается, он 2 года сидел тут, тренировался и стал домашним волчонком, а ведь у него была достойная кличка «Зубастый» за дело, между прочим, полученное. «Крови я не боюсь», — хмыкнул я. «Это все, кто должен присутствовать», — перевел взгляд на Сати. «Да, братья — единственные члены экипажа корабля, на них вся техника тут держится, но они не бойцы, точнее, рисковать ими я не буду». Блять, у меня просто нет слов. Мне прямо сейчас хотелось выпить пилюлю обратного превращения и оторвать нахер голову этой тупой курице. Ты издеваешься, что ли? А команда, про которую ты говорила, то есть ты просто хочешь сдохнуть втроем на сраной планете и все? Сати, я, конечно, понимаю, что ты ебанутая, но не до такой же степени. И не дрыгайся так, а то мы прямо сейчас будем убивать друг друга, и я вам ответственно заявляю, вы отсюда просто не выйдете. Молчи и слушай. Варг, успокой свою женщину, а то я за себя не ручаюсь. Рычал я не зря. От такой реакции расслабленный Варг, совершенно потерявший чувство опасности, резко вскочил, отталкивая Сати за спину, и наконец в его глазах я увидел того безбашенного воина, что бросался на хорогов Мора, наплевав на все. Ты сейчас тут кровью умоешься, кот, если продолжишь в таком духе. Убивать по старой памяти я тебя не буду, но ходить ты долго не сможешь. Варг аж хрипел, выплевывая слово за словом. Варг, стой, Варг, мы не будем драться. Я была не права. Неожиданный голос Сати вызвал еще большее недоумение с двух сторон. Я встал и склонил голову, а потом взял и похлопал с нескрываемым сарказмом. Браво, я думал, это я сошел с ума за последние годы, превратившись в кровожадного монстра. А оказывается, это вы тут озверели совсем в домашних условиях. А теперь вот, я вытащил из сумки 3 слитка дерия и бросил их на стол перед ними. Я собираюсь помочь вам с местью, закрыть старые долги, которые я не считаю своими долгами. Но за это я хочу получить ваш корабль в свое подчинение. Прямо здесь и прямо сейчас. Я оплачу топливо, зерна, усилители, все что надо, для успешной, а она будет гарантированно успешной, миссии на планету Лис. Даже если мы полпланеты взорвем к хуям, а потом мы займемся моими делами. Я все сказал. Залпом выпив алкоголь, я уселся обратно, раскинул руки на спинке дивана и, уставившись на ошарашенных Варга и Сати, довольно рассмеялся. Вот такими вы мне нравитесь больше, а то один как одомашненный зверь в клетке, а вторая готова сдохнуть просто потому, что иначе не может. Если вы сейчас говорите «да», то у нас начинаются интересные времена. Если нет, что же, мне придется постараться и найти себе другой корабль. Откуда это? Ты ведь знаешь, да, что это такое? Первой к столу подошла Сати и взяла один из слитков. Размер, конечно, нестандартный, но Биг придумает, как его засунуть куда надо. Для нормальной работы нужно 12 слитков минимум. Даже если понадобится сотня, то это не проблема. Теперь ясно, что я говорю серьезно. Я ищу взаимовыгоду, а не предлагаю помощь. Специально это отмечу. Времена, когда я был добрым и щедрым, закончились сразу после того, как я несколько месяцев проторчал в пыточной, где было весьма неприятно. Да уж, согласен, что нужно от нас? Увидев мой недоуменный взгляд, Варк продолжил: мне бы тоже хотелось знать, для чего тебе корабль и как ты собираешься его использовать. С местью понятно. А дальше? Это правильный вопрос, Варк. С удовольствием отвечу, но пока, не вдаваясь в подробности, то место, куда я попал, перестало быть мне враждебным, по определенным обстоятельствам, и я теперь являюсь, можно сказать, представителем той стороны. Там многое изменилось, как главные лица, так и кое-что другое. Так и скажи, что ты служишь паразиту. Нет, на такое я не готова подписаться. Варк, одно дело пойти против системы за дело, нас другие сущности примут спокойно, но паразит, эту тварь никто не любит, и его, как и точные координаты, где этот урод обитает, будет рад купить любой охотник высокого уровня и статуса. Он столько дел натворил, однозначно нет. Сати бросила слиток обратно и скрестила руки на груди. Вот такая она мне нравилась, вроде и взвинченная, и недовольная, но держащая себя в руках и просто красивая. Бррр, мы сейчас заново начнем, паразит мертв, труп, окончательно и бесповоротно. Вся его обитель, огромный корабль, принадлежит мне и моему другу. Именно он убил паразита и занял его место. Да, я сейчас не шучу. Мой друг фактически имеет статус нейтрального бога, у нас есть договор с системой. Поэтому если бы ты хорошо подумала, то заметила бы, что я зашел в систему на корабле, который, будь он под управлением паразита, уже давно взяли бы штурмом, очень уж он многим насолил. Стирателя мне в сраку. Ты, раз была возможность занять его место, почему не занял? Настроение девушки опять резко поменялось. Она сейчас еще отчитывать меня будет, что я свое не взял. Потому что паразит был очень специфическим существом, как и мой друг. Я вас познакомлю, если мы договоримся. Без меня он не дошел бы до паразита, а без него я бы не смог быть тут. Мы взаимосвязаны теперь, тут и навсегда. Стоп, в разговор добавился задумавшийся Варк. Я понял и действительно рад, что ты не просто выжил, но и достиг таких вершин, да еще и двадцатка в статусе. Это о многом говорит. И раз ты говоришь, что твой новоявленный бог – нейтрал, и соответственно мы можем перекантоваться у него, используя его территорию как постоянную базу, то я подписываюсь. Сати, думается мне тоже. Братцы пойдут туда, куда и мы. Вот только у меня один вопрос, а какие у тебя планы? А то может оказаться так, что самоубийственная месть Сати – это еще цветочки по сравнению с тем, что ты хочешь делать дальше. Так что ты хочешь, кот? Вот тут он просто застал меня врасплох. После того, как я выбрался и победил в доме, я до сих пор откидывал от себя мысль, что делать дальше и чем заниматься. Ведь действительно, по сути своей я был богат, достаточного уровня, чтобы система не вызывала меня на миссии, поэтому мог жить спокойно, даже не качаться, все равно двадцатку никто просто так не тронет. Ответ на неожиданный вопрос Варга я не знал. Бегать от армы вечно, победить ее у меня шансов нет, это условие по умолчанию, но те же системные миры дадут достаточную безопасность от наемников. Помощь генералу Перо, это я считал само собой разумеющимся, но совершенно не главным делом своей дальнейшей жизни. Я соскучился по людям, по землянам, но не настолько, чтобы все бросить и сломя голову мчаться к ним навстречу. Да и решения проблемы, как таковой, у меня не было. Перо спрашивал про возможность встать в ряды воинов человечества, но не призывал прямо приказом, для него была важнее возможность найти избавление от проклятия, чем еще один вояка. Захватить планету Мора? Не смешите мои лапы, мы с червяком после абордажа и огромнейших потерь уполовинивших стаю, очень хорошо подумали, подключив штаб вместе с Сарком. Наших сил совершенно не хватит на захват планеты, где тысячелетиями культивируется культ Мора и живет одна из его разумных королев. Чтобы туда соваться, нужна армия в сотни раз больше. Даже те войска, что пока сидели в заперти, дело не решали, будучи откровенным мясом. Они хороши против малявок, уровнем ниже гоплитов, да и то кучей. Моровские твари тоже не дрались в строю и вели себя как дикая толпа. Но я, представляя масштабы и количество их войск, нет-нет, да те подумываю о том, чтобы написать корню и запросить денег, а самому не участвовать в этом деле совершенно. Мне там миллиона калидр может не хватить, какая мне сейчас планета Мора. Так и какая тогда моя цель, только отдавать эту тайну корню я все-таки не собирался. Моя тайна, и я хочу сам понять, что она значит и что может дать тому, кто сорвет главный приз. Кто-то говорил, что бессмертие, или возможность перерождения, жаль, уже выветрилось из памяти имя говорившего. «Знаешь», — сказал я, улыбнувшись, — «сам не строю долгосрочных планов. Жить, наверное, делать то, что Биг предлагал в баре, торговать, немного подрабатывать наемником, только без лишнего риска. Чем еще занимаются высокоуровневые гоплиты? Воевать ради войны? Точно нет. Я воевать просто из принципа, что могу или по заданию системы, больше не собираюсь, уровень позволяет, насколько я помню. Только если надо. Мою шкуру столько раз дырявили, что точно нет. У меня есть знакомая, охотница на монстров, высокоуровневых, говорит, неплохое занятие, очень даже доходное. Это с каких пор ты знаком с сетью? Настороженно спросила Сати, прищурившись и лениво вертя стакан в руках. Если о армии я узнала только благодаря тебе, то про сеть я и сама могу многое рассказать. Неважно с каких пор знаком, ответил я, слегка пожав плечами. Главное, что они меня не трогают, а охота – дело интересное. Так что, вы участвуете или нет, свобода от обязательств и системы, вольная жизнь. Земли и территории у меня навалом, как и людей. Про моих бойцов поговорим попозже. Конечно, есть проблема, без нее никуда. Арма хочет получить мою тушку. Собственно, это одна из причин необходимости найма вашей милашки. Дом, так называется мой корабль, слишком огромен и слишком заметен. Многие знают, что там обитал паразит, и эта тварь со многими вела дела и успела насолить всем. И раскрывать правду про истинного нового хозяина дома я пока не собираюсь. Дом будет держаться в тени, а вот на вашем корабле мы будем заниматься его починкой и доведением до нормального состояния, заодно и торговлей. А почему именно арма на тебя взялась? Корень, конечно, имел на тебя глаз, но думается мне, что после того прорыва, который мы зачистили, ты, казалось бы, должен потерять свою ценность в его глазах. Тем более, ты сам собирался вступать в арму. Ведь так, или есть еще какой-то скрытый смысл или секрет, остиратель? Не хочешь же ты сказать, что у тебя есть еще артефакт для вызова Мора? Или ты знаешь место, где они есть? Да я сейчас спалился на ровном месте. Я думал, что корень рассказал Сати про то, что я знаю о Море, а оказывается, что нет. В свое время мы не успели переговорить об этом лично, слишком на виду были, да и некогда было. Слишком зла была Сати, что на меня, что на Тревора. И сейчас в итоге выяснялось много подробностей. Сати, я оставлю этот вопрос без ответа, но могу тебе сразу сказать, сдать меня армии не выйдет, сам по себе я ценности не представляю, а та вещь, что им нужна, я постарался, чтобы голос звучал очень убедительно и как можно правдоподобно, стараясь даже эмоции выдерживать нужные. Пока я не могу сказать правду, лучше ее скрыть, она потеряна мной после попадания к паразиту, и до сих пор не найдена, что меня очень печалит. У нас определенные трудности с освоением доступных объемов корабля, поэтому пока вы не появились на моем корабле лично, не будем обсуждать мои проблемы с армой и их причину. Так что в итоге, мы работаем и заключаем договор, само собой, тут уже без вариантов. Если ты не с паразитом, а сам по себе, то какой дурой я буду, отказываясь от такого предложения. Но корабль все равно мой, я просто на тебя работаю, без вопросов. Если наемники армы будут докапываться до меня и моей команды, с нас нечего взять, ты нас нанял, что куда и откуда не знаем, а кишки им выпустить мы всегда можем. Да, договорились, Варк, да, согласен, Варк тоже кивнул. И все-таки какая-то цель должна быть, для себя кот, нельзя же просто так жить, она не настолько глобальна. Я, допустим, хочу снова стать человеком, а не мертвяком. Как нашептала одна птичка, есть такая организация Лагуса или Лагус. Вот давай только фанатиков сюда не приплетать, с ними ты будешь иметь дело без нас. Эти ребята тоже нам знакомы. Меня уже смущает, что ты якшаешься с сетью, с Лагуса, это уже чересчур. Хотя я и не удивлена, что они могут такое провернуть. Их цель – уничтожить все сущности полностью, породив бесконечный хаос, в пепле которого возродятся истинные хозяева Вселенной. Полнейшая чушь, но войны они устраивали очень даже серьезные. Даже хорошо, что нам не удалось поучаствовать в сражениях с ними. Дальше шли уже общие обсуждения, подкрепленные алкоголем и более дружеской беседой, без нервотрепки и непонимания. Расстались мы вообще на доброй ноте, договорившись связаться уже с домом и состыковаться где-нибудь подальше от системы и торговых путей. У ребят был план, была схема территорий, на которой они собирались убивать мудака, и я был готов им предоставить полноценные земли для тренировок, потому что эта миссия не должна быть провальной. И Сати и Варк, как и мохнатые братья, таили обиду на систему и поэтому спокойно были готовы ее послать нахер. Я же рассчитывал на свою броню и то, что нам удастся провернуть это все за сутки. И тем самым я просто не спалюсь перед системой. Ну а если что-то пойдет не так, ну и ладно. Меня кроме землян в системе ничего не держит, и если я смогу помочь, то помогу, как и просил Перо. А нет, ничего не поделаешь, спасение утопающих – дело самих утопающих. Поэтому, когда разговор подошел к концу, ночевать на милашке я отказался, нужно подготовить червяка и своих к приему союзников, присмотреть места для стыковки и вообще куча дел, да еще и поспрашивать Луну про фанатиков, может она хоть немного в курсе, потому что и Варк, и Сати отказались мне выдавать подробности про них. Выйдя в портал на песчаной планетке, я снова заглянул к Бику в бар. На этот раз он был почти полон. Два десятка воинов сидели за столиками и спокойно бухали, не шумя особо и просто общаясь. «О, мой новый знакомый, ты уже посмотрел милашку? Прекрасная же, скажи, да, ты и твои братья вправе гордиться таким кораблем и тем, что вы им управляете. Мы договорились, так что думаю, скоро твое заведение тут закроется». Бик этому совершенно не расстроился, а скорее даже наоборот. «Пусть танцует на твоих коленях великая танцовщица, мой новый друг Кот, раз ты пришел с хорошими новостями. Значит, сегодня я пойду и заберу несколько старых долгов и спокойно закрою эту лавочку. Знал бы ты, как достал меня этот песок. Я чешусь от него постоянно. Тогда скоро увидимся, Бик». Я кинул две монеты на стол, которые тут же исчезли после проворного движения мохнатого. «Бывай». Дойдя до телепорта, я ввел коды доступа и получил отказ. «Не понял, это что за хуйня?» Вторая и третья попытка были безуспешны. Неожиданно перед глазами появилась мерцающая плашка, одним своим видом вызывающая у меня желание убивать. И тот текст, что там сформировался, мне совершенно не нравился. Уведомление о призыве. Гоплит-код. Как военнообязанный подданный системы уровня 20, вы подлежите немедленному призыву в 9-й Гоплитский легион 2-й армии Сиятельного Бога Якса. В связи с возникшими чрезвычайными обстоятельствами ваш статус активирован для службы на благо системы. Отказ от службы будет трактован как открытая враждебность, что приведет к немедленному лишению всех привилегий и последующей ликвидации как элемента, представляющего угрозу для системы. Подтвердите свое согласие на перевод в 9-й легион. Порталы перенастроены и готовы к немедленному переносу вас в распределительный центр, откуда будет осуществлена дальнейшая переправка в зону дислокации вашего легиона. Слава системе! Добро пожаловать в ряды защитников! Да еб твою медь! Глава 7. Заходить в портал я, откровенно говоря, не собирался. Час назад только зарекался, что не хочу больше воевать по чужим правилам, и вот нате, получайте, ебучие повестки, ебучая система. Пока я стоял, угрюмо глядя на мерцающее поле портала, которое больше не казалось мне дружелюбным, в песчаной буре показалась фигура. «Бик, а ты что тут забыл?» – спросил я, хотя нужно быть совсем дураком, чтобы не понимать. Правда, кое-что не сходилось. Не должен был этот мохнатый тоже оказался в ловушке системы. Думал, ты дезертир? Дезертир? Не, мы ушли по выслуге лет, бросили блестящую военную карьеру ради корабля, хмыкнул Бик, обмахивая песок с плаща. Как, по-твоему, мы бы иначе корабль столько лет содержали? Не повезло, братец, повестка пришла и мне. Я, так сказать, резерв. Но тогда и Сати с Варгом, вместе с твоими братьями пришли повестки. Я правильно понимаю? Ага, только они же не дураки, они уже на всех парах валят со стоянки в открытый космос. Дела наши печальные, не планировали мы так рано оказаться по другую сторону системы, теперь трудно будет валить того поганца. То есть у ребят есть шанс удрать, Я задумался, дело было стрёмное и насколько оно затянется совершенно неизвестно. А часто такая херня случается и сколько времени может занять? У меня первый раз, можно так сказать. Ты гоплит, причем вольный, в пределах системы. Сразу видно, что не служил. А любой гоплит вдалеке от своего подразделения, это по умолчанию уже резерв, особенно если мы оказались в секторе, где случились проблемы. Или как говорил один мой знакомый, небольшой инцидент, приведший нас к печальной жопе глобального масштаба, а мы та пробка, что будем затыкать все это вываливающееся дерьмо. Не, я уже второй раз за сотню косичек в таком участвую, обычно от пары месяцев до полугода. Ну не война же случилась, может прорыв мора, или вскрыли какое гнездо врагов поблизости и срочно нужно его уничтожить. Вообще нет, полноценно не служил после того, как стал гоплитом, да и до этого не слишком долго, но вообще, насколько я помню, то состою в легионе своей расы. Но быстрая проверка статуса и всех данных мне доступных нигде этой строки не выводили. Блять, если перо меня выкинуло из легиона, это пиздец. Слушай, это секторная свара. Сюда всех кидают, кого можно выцепить. Тебя временно перевели в 9-й скорее всего, как и меня, потому что у них тут базы рядом. Поэтому как все закончится, вернется принадлежность к своему отряду. А Сати ведь говорила мне сегодня: «Биг, иди с нами на корабль». Она хоть и сука иногда, но чутье у нее что надо. 8 раз нам жизни спасала. Да куда там, захотел подзаработать, а теперь меня запихают в техническую службу, буду гнить на кораблях, вдали от всех и вся. Он вздохнул, и в его взгляде мелькнуло что-то между горечью и разочарованием. И как я понимаю, именно нам, на системной планете, этого вообще никак не избежать, спросил я, чувствуя, как желание идти в портал уменьшается с каждой секундой. Никак, брат. Если бы я заключил контракт с администрацией, подписал бы договор, тогда да, а так мы с тобой оказались в глубокой, ну, ты понял. А мы на это положили полностью, взятку дали и сидели спокойно. А Сати и твои братья могут спуститься и нас забрать, не удержался я. Может, стоит уйти в пустыню и дождаться там их там? Смеешься? Тут вокруг на 10 километров, 2 мелких легиона расположены, и как минимум пара сотен гоплитов, стоит нам стать красным, приплыли. За таких очень хорошо платят, даже слишком хорошо. То есть сейчас мы просто шагаем в никуда, что там точно неизвестно. Может, слухи ходили? Да откуда мне знать? Мы, конечно, слухи собираем, но никто мне не сообщал. Тишина вокруг была полнейшая, планета полностью захвачена, генерал уже примеривает новый статус владыки, это для него 4-я планета, некому и незачем тут воевать, да и зубастый имеет уши в администрации, ему бы точно сообщили. Все началось несколько часов назад, фыркнул Биг. Ладно, пойдем уже, стоять тут чревато, запустит еще какой-нибудь таймер, и прощай мои косички, а мне до сотни всего 2 не хватает. Мы шагнули в портал, и... казалось, только моргнули, а вокруг нас уже разворачивалась совершенно другая реальность, распределительный центр, огромный и многолюдный. Я еще не успел прийти в себя и как следует осмотреться, а уже ощущал, как огромное количество существ в одном месте давит мне на сознание. Повсюду толпился народ. Десятки порталов прибывали и отправляли поодиночке, парами и небольшими группами в разные стороны кучи разумных, в основном военных даже по виду. И все это без спешки, функционально и просто. Так должен работать механизм, который столетиями обкатывался в своем функционале. И этот центр работал именно так. К нам подлетел невысокий парень и быстро спросил: «Гоплит Кот и Гоплит Биг, 9-й легион, мы», ответили мы в один голос. «Отлично, Гоплит Кот, прошу подождать у информатория портала, за вами скоро придут». Он повернулся к Бику и кивнул. «Гоплит Биг, вы приняты в техническую службу корабля «Карающий» основного транспорта 9-го легиона. Прошу следовать за мной и добро пожаловать. Специалисты вашего профиля нам остро необходимы». В воздухе повеяло прохладой, и я заметил, как к нам подошли еще несколько персонажей в серых, словно запыленных комбинезонах. Они переговаривались между собой и рассматривали Бика. Тот, тяжело вздохнув, похлопал меня по плечу, прощаясь. Напрашиваться к Бику я не собирался, понимая, что нет ни одного шанса, что меня возьмут, хотя попытаться удержаться возле нового знакомого было бы тут не лишним, заодно и подальше от войны. «Извини, братан, но я технарь, который идет по весу как идирий, а ты совершенно явный вояка. Бывай, пусть танцовщица потанцует для тебя. Главное, ты там смотри, не подохни раньше времени, ладно? Сати очень на тебя надеялась, хоть и старалась не показывать. Бик усмехнулся, подмигнул мне и, махнув рукой, скрылся в толпе за офицером. Я остался один, чувствуя, как внутри растет протест. Боевое задание, портал в какой-то распределительный центр легиона, но выбора у меня, похоже, не было. Пришло письмо от Сати. Кот, Бик мне написал, жопа стирателя. Почему ты все время оказываешься не там, где надо? Мы не можем помочь. Уже ушли, скорее всего в ближайшие пару часов получим метку дезертиров. Нам нужно выйти к твоему кораблю, потому что слитки Эдирия ты не оставил, сволочь. А еще друг и наниматель, называется. Одно письмо в день, ты помнишь? Мы знаем, что делать и знаем в принципе куда идти. Но нам нужна принимающая сторона. Постарайся нам ее обеспечить. Идентификаторы меня, Варга и обоих Биков прилагаю на всякий случай. И раз уж попал в замес, веди себя прилично и воюй нормально. Легионы, это братство и боевая дружба, которая выстраивается на всю жизнь. Хуюжба. Злиться на манеру Сати писать письма смысла не было. Хер со мной. Если задержка будет на пару месяцев, то не страшно. Червяк подождет. Но моя паранойя, резко выросшая после перехода через портал, вопила, что надо срочно исключить любую возможность плохого сценария. Карас и дом должны быть в безопасности, и эта безопасность в моих руках. Червяк сегодня не включал полог на своем уровне, но я не мог с ним связаться, не было у него такой возможности, как отправлять и получать сообщения. И Сарк такой же, как и все Калидор, тоже не имели доступа к отправке сообщений. Вот жопа. Остается только Луна, идентификатор, который я сохранил, на всякий случай. И кто бы сказал, что я сейчас этому так рад. В дальнейшем надо озаботиться связью и проработать этот момент. Не может же быть все так плохо в общении на дальние расстояния. Это кот, тот, кого ты ищешь, нашла и прочее, прочее. У меня временные трудности, вместе со старшим офицером Карасом. Если хочешь, чтобы я согласился выслушать предложение твоей организации, сделай все, что можешь, чтобы связаться с главным на корабле. Кричи и требуй. Червяка, жало, что у тебя письмо от кота или от повелителя. Если пробьешься, передай, к вам идет корабль союзников. Это друзья, которые помогут и тебе тоже, Луна, учти это. Постарайся донести это до тех, кто с тобой будет говорить. Зови и требуй лидера, и что у тебя срочная информация. Союзников зовут Сати, Варк и Бик. Кое-как сформулировав задачу для охотницы и удостоверившись, что письмо ушло, я не успел даже присесть, как пришли за мной. Невысокий, плотно сбитый парень, с короткой стрижкой и весьма большими ушами, забавно смотрящимися на его круглой морде. Вполне человек, еще и одетый в подобие римской тоги и легкие тапочки. Хрен над землянина отличишь. Гоплит кот, есть такой. На тебя поступило две заявки, сообщил представитель легиона, бегло просматривая информацию на своем планшете. Одна, по которой ты пришел через портал, от 9-го легиона. Вторая, срочная, от 23-го. Его недавно перебросили сюда. Приоритетно она перебивает, только выбор все равно за тобой. Я представляю 9-й, но, если ты откажешься от назначения к нам, через несколько минут к тебе подойдет легионер из 23-го и заберет тебя к себе. Кстати, советую сразу выбрать направление, чтобы потом не было путаницы. Начал я, пытаясь переварить поток новой информации. Я, честно говоря, совершенно не знаком с воинской структурой гоплитских легионов изнутри. В составе большого подразделения не доводилось воевать, только в небольших командах. А что, можно выбрать направление? Парень кивнул с энтузиазмом, будто моя неопытность его не смутила, а наоборот, раззадорила. Конечно, 9-й легион славен штурмовыми группами и группами зачистки. Мы не стоим в линии, а являемся более активным подразделением. Нас первыми бросают в прорыв или на закрепление результата. Также мы те, кто прикрывают отходящие войска в момент тактических перегруппировок. Считаемся самым динамичным и ударным подразделением армии. От того, с каким воодушевленным лицом об этом рассказывал парень, мне стало не по себе и навевало на грустные мысли. Пиздец там ад, наверное, считай легион штурмовиков, которых бросают в самое пекло. Я прекрасно представляю, что такое динамика для гоплитского легиона, несметное число тварей, через которые придется буквально прорываться. Парень смотрел на меня с такой гордостью за свое подразделение, что я едва удержался от вздоха. «Тебя как зовут-то?» — спросил я, чтобы перевести разговор на что-то более конкретное. «Я, Гоплита Таримиш, можно просто это, и можешь снять доспехи и ходить в мирной одежде, тут ты в полной безопасности. Советую выбирать нас, так как мы будем практически всегда в контакте с врагом и можно хорошо развить свои навыки и прокачать характеристики. Система любит нас и поощряет лучших воинов легиона дополнительными бонусами при достижении нового уровня. Действительно, мне только тесака в руку не хватало, среди мирно одетых легионеров и прочих военнообязанных, я, в своей кроваво-серой броне, выглядел подозрительно. Послушавшись совета, переоделся в обычную одежду, а парень продолжал рассказывать про то, как круто быть в его подразделении. Судя по его дальнейшему потоку пропаганды, легион имел долгую многотысячную историю, и почти 300 последних лет находится под командованием опытного и бывалого воина. В общем, я двумя ногами против туда идти. А 23-й чем славен, о нем мало что лично мне известно. Обычный линейный легион, недавно выведенный из состава 5-й армии и переформированный. Там новые командиры, соответственно, не проверенные в боях на нашем участке. Какая-то экспериментальная структура, взятая за основу из древних воинских подразделений. Как мне сказали по секрету, славы там не заслужить, отоскривился, словно произнес что-то не слишком приятное. Говорят, командир является личным слугой сиятельного Якса, соответственно командование будет его беречь. Ну а ты сам понимаешь, прокачаться в легионе, где нельзя рисковать, просто невозможно. Возвысятся достойные, низшие станут пищей. Пробормотал я в ответ автоматом. Кажется, я уже выбрал куда пойду. Лучше быть в отряде, где не надо рвать свою жопу и стараться не сдохнуть, чем в 9-й. Я выбираю 23-й. Мне интересна новая структура, да и я считаю, что у меня слишком мало боевого опыта для столь сильного 9-го легиона. Без обид это. Я совершенно не умею воевать в составе больших отрядов. Явно не ожидая такого ответа, Ата слегка нахмурился и почесал затылок. Хаем, это конечно твое право, но зря ты так. У нас возможностей куда больше, и потери небольшие. Во время активных действий не более 15%. Это лучший результат армии. Ну что же, на этом я прощаюсь. Гоплит Кот, желаю удачи и хорошей жатвы в новом подразделении. Гоплит развернулся и ушел быстрым шагом. Кажется, он на меня обиделся. Ну и хер с ним. Каждому свое, Гоплит это, каждому свое. Следующего бойца, отправленного за мной, пришлось ждать также недолго. Через несколько минут я увидел фигуру Гоплита, который медленно приближался ко мне. Это был высокий, массивный воин с четырьмя мускулистыми руками и угрюмо прищуренным лицом, испещренным глубокими заживающими рубцами. Его правая сторона лица была серьезно повреждена, выбитый глаз и линия свежего шрама от лба до скулы оставляли ощущение, что он только недавно вышел из боя и регенерация не успела отработать по полной. Лицо его было поразительно человеческим, несмотря на внушительные размеры и устрашающую внешность. А еще он был полностью облачен в сильно посеченную броню. Очень плохие предчувствия охватили меня при виде этого бойца. На его нагрудной броне виднелся символ, который я никогда не видел на доспехах гоплитов, темный ромб с серебряной петлей в центре. Красивой такой петлей, как на виселицах. Точнее даже не так, в легионах были стяги, флаги и прочие атрибуты, подчеркивающие и показывающие, что это определенный легион. А вот такой значок на груди я вижу впервые. «Ты Гоплит Кот, на тебя заявка от 23-го, сипло, каркающе произнес воин, словно каждое слово ему давалось с усилием, будто через боль. «Я, добро пожаловать в челюсти Якса», снова каркнул он, и в его единственном, налитом стальным блеском глазу мелькнула насмешка. «Тебе, наверное, уже сказали, что славы и чести у нас не заработать». «Да», я кивнул, хотя предчувствия становились все хуже. «Да какое там, мне практически сразу стало понятно, что я попал. А то сука кто-то там, кусок ты говна тупого. Будет шанс, выпущу тебе кишки просто из принципа. И ведь этот пидорас лопоухий скорее всего все прекрасно знал, проверяя меня на трусость. Сука, сука, а что это за символ у тебя на груди?» Спросил я, стараясь не выдавать своего раздражения и глядя на странную петлю на его нагрудной пластине. «У нас на родине петля нужна для того, чтобы затягивать ее на шее преступников. Правильно мыслишь, Гоплит Кот, это знак нашего легиона», — ответил он, не скрывая гордости. «Мы не просто рядовые бойцы, как пузатики из 9-го. 23-й был выведен из 5-й армии для создания подразделения первой атаки, назовем это так. Мы бьем первыми, и мы не отступаем», — он прищурился, смотря мне прямо в глаза. «Если враг еще дышит, мы становимся той самой петлей, затягивающейся на его шее, если у него есть шея. Мы вгрызаемся в его тело, пока не останется и следа от тела. Пошли. Дальше рассусоливать смысла нет, как и тратить время на дешевый пафос. У нас день на отдых и лечение, и потом мы идем в атаку первыми. Нас выдернули сюда сразу после сражения, и стоять тут с тобой мне совершенно не хочется». Его слова звучали спокойно и твердо, без лишних эмоций, как будто все это было не больше, чем работа. От этого спокойствия меня передернуло. «День на отдых и лечение – это, видимо, значит, что отправлять нас будут туда, где шансы выйти невредимым сводятся к нулю. А какие в Легионе есть направления?» – спросил я, решив до конца выяснить, что меня ждет. Четырехрукий гоплит остановился, перевел на меня тяжелый взгляд, в котором явно читалось раздражение. «Направление?» – он презрительно усмехнулся. «Это тебе девятка такое втирала?» «Да, чтобы хоть кто-то добровольно согласился сдохнуть за их жалкие амбиции. Ты же понимаешь, что ты залетный, и что на тебя в принципе всем плевать, выживешь ты или нет, твой легион или что там у тебя, далеко, и защищать тебя не будет. Даже если твой батя жопу целует самому стирателю вместе с блистательным, здесь это ничего не значит. В девятом тебя бросили бы подыхать, прикрывая их целомудренные сраки, а потом получили бы все бонусы, которые нализала их командирша. Мы не мясо, парень, мы просто идем вперед, пока задача требует. Если ты трус, ты умрешь. Но если умеешь драться...» Он посмотрел на меня серьезно, не отрывая пристального взгляда. «Каждый из 23-го будет рад прикрыть твою шкуру и помочь». Он помолчал, словно давая мне время осознать сказанное, а потом добавил, чуть смягчившись: «Думай о нас как о цепи, которая держится крепко, пока не выпадет хоть одно звено. Но я предупреждаю, слабые звенья у нас не держатся. Ты либо пойдешь с нами, либо сломаешься сразу. Третьего не дано. Пошли. А у меня есть варианты». Хлопнув по сумке, под одобрительный взгляд четырехрукого я облачился в броню и достал пилюлю обратного обращения. Вертя ее в руках, неспешно пошел за моим покупателем. Сутки, так сутки. Глава 8. Из огромного распределительного центра мы шагнули через портал и оказались хер пойми где, возле старого доброго куба для телепортов. Было темно и шел дождь. Не мелкий ливень, а унылый, холодный дождь, хлещущий, как из ведра, с низкого серого неба. Тяжелые капли набегали на доспехи, струились вниз, прилипали к сапогам, проникая везде, где только можно. Мокрая почва тут же размазывалась под ногами, увязая в подошвах, добавляя к моей картине мира еще одну мазню тоски и безнадеги. Настроение и без того было паршивое, но теперь оно уверенно держалось на уровне промозглого минуса. Мой спутник на погоду внимания не обращал. Суровый дядька, он шагал вперед, не желая тратить свое время на пустую болтовню. Но по дороге к лагерю успел представиться. Его звали Тогас из расы кирнаксов, и, на этом, исчерпав любезности, проводник вновь замолчал, ведя меня по размытой дороге, одному ему известной. Я неторопливо брел след в след, чувствуя, как с каждым шагом эта местная атмосфера давит все сильнее. Это хорошо, что я человек, сейчас бы порвал кого-нибудь от злобы. «Тут всегда такая погода?» – спросил я. «Я здесь чуть дольше тебя. Нет информации», – недовольно огрызнулся проводник. «Дойдем до лагеря, и все узнаешь». Идти, к счастью, оказалось недалеко. Вскоре мы уперлись в высокие металлические щиты, выполняющие функцию стен, и, пройдя через открытые ворота, вошли внутрь лагеря. В небольших сторожевых башнях угрюмо притаились часовые, пропустившие нас молча, лишь коротко оглядев. Сквозь низкое, затянутое облаками небо проглядывали яркие спутники планеты, придавая месту холодный оттенок. Вдоль периметра лагеря можно было разглядеть еще несколько сторожевых башен, а в центре стояли массивные металлические ангары. На первый взгляд, сложно было поверить, что здесь расположен целый легион. Обычно гоплитские отряды насчитывают около 300 бойцов, но этот лагерь был настолько мал, что здесь и сотни человек было бы тесно. Возникло ощущение, что это все, что осталось от некогда многочисленного легиона. Вот почему им срочно понадобилось пополнение, блять. Сдержался, не стал спрашивать Тогаса. Я вообще после нескольких месяцев релакса в доме стал спокойнее, сдержаннее даже. Может, это в башке потихоньку восстанавливается человеческая часть меня, потому что я, как калидор, Очень страшный тип. Так, стоп, блядская погода наводит хреновые мысли. Нахер рефлексию. Мы свернули к ближайшему ангару, и едва я вошел внутрь, раздражение тут же сменилось удивлением. В центре помещения стояла небольшая портальная арка, совсем не похожая на те, к которым я привык. Вокруг нее собралось всего несколько бойцов, небрежно облокотившихся о стены и явно не выполнявших функции охраны. Часть из них и вовсе была без доспехов, расслабленно беседуя между собой. «У нас собственное сжатое пространство», — бросил Тогас, заметно расслабившись в присутствии своих. «23-й нестандартной комплектации, здесь почти в три раза больше бойцов, чем в обычных легионах. Специфика обязывает». Он подошел к порталу и продолжил, не утруждая себя подробными объяснениями. «В легионе три подразделения. Ты сначала попадешь в первое, временное. Через него прогоняют всех новичков. Первая линия, так сказать, там твоя казарма, появишься в своей личной комнате. Магазин и прочие прелести системы будут доступны. Если нужно общение, выходи сюда, в ангар. Тут народ знакомится, собирается в пары и тройки, если кто предпочитает драться вместе. Если договоритесь с десятниками, они вас так и возьмут. Сигнал к выступлению услышишь, его точно не пропустишь. А остальные линии?» – спросил я, пытаясь понять, что здесь вообще происходит. Я слабо знаком с организацией легионов и как это все внутри работает. И если честно, уже устал это повторять всем вокруг. Может, есть какая карточка, книга, рукопись, свод правил? Всему свое время, гоплит, я продолжу. Вторая, для тех, кто прошел неделю в первой и выжил. Во второй линии большинство воинов живут до года. Ну а третья, ветераны подразделения, кто прошел больше года боев. Костяк и хребет челюстей. Скорее всего, в третью ты не попадешь. У меня мало информации о том, что произошло на этой планете, но обычно такие миссии выполняются за небольшой срок, от пары недель до пары месяцев. Хотя если захочешь заключить с нами контракт, всегда готовы. Я ушел отдыхать. Устраивайся дальше сам. Командир твоего отряда появится утром и распределит тебя дальше. Пусть великая танцует тебе сегодня, Тогас. Не оборачиваясь вслед уходящему ветерану, я прошел в портал и впервые за последние несколько часов выдохнул спокойно. Личная комната. Как много в этом слове. В первый миг я подумал, что увижу свою старую личную комнату, ту, что была на наместнике. Оказался неправ. Жаль, у меня там могло оказаться что-то интересное. Еще и писем нет ни от кого. Пусть прошло еще мало времени, но я надеялся, что все будет хорошо. Небольшая серая комнатка была пуста. Ладно, хоть освещение есть, и то хорошо. Я вызвал магазин, открыл каталог и присвистнул. Да чтобы мне не подавиться слюной. В каталоге было все, о чем было можно мечтать. Вообще все. Открыты все вкладки, разблокированы все жетоны и прочие плюшки. Первым делом я обменял монеты лотоса на системные, как 1:10, что меня полностью устроило. Купил кровать и, завалившись на нее, поставил рядом столик с едой и лучшими энергетиками. Они, оказывается, тоже отличались от тех, что я принимал, когда был мелкоуровневым. Действительно, самая интересная жизнь в системе начиналась после 15-20 уровня. Все, что ниже, вечные ограничения и прочая хрень, была просто песочницей, с набором постоянно меняющихся правил. А вот, сейчас же наступила полная лафа. Я пошел листать каталог дальше. Улучшать оружие или доспехи смысла не было. Тут на каждый пункт одного уровня будет уходить 1050 минимум. Что обрадовало, так это возможность прокачки за монеты. Вот это вообще отличная вещь. Логично. Двадцатки не всегда воюют, но часто имеют много денег, обеспечивающих их безбедную и светлую жизнь. И употреблять зерна, которые покупаются у торгашей или доставляются наемниками, это просто блажь. Особенно если с 20 уровня открывается возможность просто покупать пункты характеристик за твердую сотню системных монет. Это без опыта по уровням не расти, а вот докачать свои характеристики, отставшие, весьма уместно. Я посмотрел список вторичных умений, а потом, понимая, что жадность вредит, влил 1 000 000 монет в пункты, получив 10 тысяч нераспределенных характеристик. Ух, а вот теперь можно их постепенно перерабатывать, когда будет много свободного времени. Для двадцаток предлагались усилители с мощностью 50%. Я даже дважды перечитал, подумав, что ошибся в процентах. Нет, все правильно. Каждый усилитель поднимал 1 характеристику на час. Берем. Стоили они по 5 сотен монет, но еще миллион я спустил на них. Купил основные усилители на все основные характеристики. Мне все равно закупаться на всю команду, так почему бы не сделать это сейчас? Энергетики позволяли спокойно поглощать зерна и перераспределять характеристики практически не напрягаясь. Но в пересчете на время, все равно выходило долго. Мне теперь больше месяца их тратить на прокачку. Лечилки, плюс 100 к регенерации, берем. За несколько часов мой кошелек полегчал на 5 миллионов монет, а я, наоборот, приобрел огромное количество полезных вещей, которые помогут выжить не только мне, но и моим друзьям. Вздохнув и заказав кучу еды, я выпил энергетик и закинулся пилюлей. Все равно, воевать человеком, я не собирался. Самой жопой было то, что в системе не продавались стазис-кубы. Пусто. И спросить ни у кого, в чем причина, сейчас имея много денег, я бы затарился максимально, самими кубами, а уже потом наполнял их бойцами. Энергетики не подвели, и спустя полчаса, я, уже измученный, лежал на полу в привычной форме калидора, и наслаждался отсутствием боли. Сейчас хотелось кого-нибудь убить. Поставив душ и помывшись, я, занялся прокачкой. Тратить время на сон было бессмысленно, а подтянуть вторичные хоть немного надо. Хотя стоп, Луна говорила про идентификацию. Хоть умения и нет особого смысла качать жетонами, потому что реальный опыт гораздо лучше их развивает, на идентификацию я потратился и купил элитные жетоны, добавляющие 3-5 пунктов за раз. 5 сотен за жетон, суки жадные, 35 жетонов, чтобы вкачать умение. Идентификация, мастер, 0-100. Добавлено пассивное свойство идентификации некоторых предметов, существ и статусов. О, шикарно, еще одна полезная плюшка. Дальше только один минус. Жетоны не могли качать умение выше одного пункта за него, и прокачка становилась слишком дорогой.